гром, над морем пелена. Отражаются волны чисто в глазах, губы безмолвны в полночных часах. Там, где вода ласкает небеса, ты без труда увидишь паруса. Перейти надо бурное море, чтобы увидеть забвенье страны. Тут и там, куда не бросишь взгляд, дивные места, и каждый тебе рад. Ты боишься проснуться вдруг, труда увидишь паруса. Перейти надо бурное море, чтобы увидеть забвенье. Там, где вода ласкает небеса, ты без труда увидишь паруса. Перейти надо бурное море, чтобы увидеть забвенье страну. Спать.